могу забыть твои глаза. Не надо, думаешь, я позабыл тебя. Неправда, эти твои карие глаза. Улыбка, меня погубили в первый раз. Теряю, и я думаю все об одном.